Сусальный ангел. На разукрашенную елку и на играющих детей сусальный ангел смотрит в щелку закрытых наглухо дверей. А няня топит печку в детской. Огонь трещит, горит светло, но ангел тает. Он немецкий, ему не больно и тепло. Сначала тают крылья крошки, головка падает назад, сломались сахарные ножки и в сладкой лужице лежат. Потом и лужица засохла, хозяйка ищет, нет его. А няня старая оглохла, ворчит, не помнит ничего. «Ломайтесь, тайте и умрите, создание хрупкие мечты!» Под ярким пламенем событий, под гул житейской суеты. Так погибайте, что в вас толку, пускай лишь раз былым дыша, а вас поплачет втихомолку шалунья девочка, душа.